В эфире радиотеатр. Визит на небольшую планету. Пьеса американского драматурга Гора Видала. Перевод с английского Александра Колотова. Постановка Владимира Хлёстова. Действующие лица и исполнители. Роджер Спелдинг, телевизионный обозреватель, Всеволод Абдулов. Миссис Спелдинг, его жена, Лидия Толмачева. Элен, их дочь, Алла Мараш. Джон, жених Элен, Виктор Кулюхин. Кретон, пришелец, Всеволод Ларионов. Генерал, Роман Филиппов. Адъютант, Алексей Кутузов. Представитель ООН, Лев Любецкий. Президент соседней страны, Юрий Андреев. Второй пришелец, Виктор Зазулин. Два техника из телекомпании, Александр Сирин и Алексей Блохин. Так, по словам военных специалистов, они знают, что говорят, летающий объект, который породил столь безответственные слухи, есть не что иное, как метеор, пересекающий орбиту Земли. Вопреки распространенному мнению, это не новое сверхсекретное оружие. Нет, нет, нет. И не корабль пришельцев, как полагают некоторые мечтатели. Военные специалисты заверили меня, что вряд ли где-нибудь на другой планете обитают разумные существа, способные сооружать космические аппараты. Но если кому-нибудь суждено совершать межпланетные путешествия первыми, будем мы. Таковы их точные слова. На этом мы и заканчиваем обзор новостей за неделю. Роджер Спелдинг, ваш постоянный обозреватель, живущий в старом семейном гнездышке в Силверглен, штат Мэриленд, прощается с вами, уважаемые телезрители. Хороший выпуск получился сегодня, мистер Спелдинг. Вы мастер прямого репортажа. Благодарю вас, благодарю. А ты как считаешь, дорогая? У тебя очень хорошо получилось, милый. До свидания, мистер Спелдинг. До свидания, миссис Спелдинг. До свидания, мисс Эллен. До свидания. Через неделю снова увидимся. Счастливо. Счастливо, мальчики. А тебе понравилось, Элен? Конечно, папа. Я так волновалась. Но... Ты же видела, все время ходила по комнате. Боялась попасть в кадр. Ну, а то, что я говорил, тебе понравилось? Вранье. Да. Мне очень-то приятно услышать такое от родной дочери, в то время как миллионы чужих людей... Папа, ну ты же знаешь, что я тебя люблю. Мы все тебя любим, все твои репортажи, дорогой. Ну, что бы мы делали, если бы не они? Ну, а подыхали бы с голоду. Ну, конечно. Где же Джон? Почему он задерживается? Ну, во всяком случае, не из-за работы. Пап, прекрати. Джон очень много работает, и да. Ты это знаешь. Да, да, да, Роджер, Джон очень славный мальчик. Мне он нравится. Я знаю, я знаю, я знаю. У него нет никаких недостатков, да. Кроме одного. Кроме одного, зато самого главного. Он ни к чему не стремится и готов всю жизнь просидеть на одном месте. А ему и не нужно никуда двигаться. Да. Потому что он сидит именно на своем месте. Ему нравится работать на ферме. И когда мы поженимся, мы будем сидеть там вместе. Да, да, да, да. страшнее, чем быть укушенным змеей, иметь неблагодарного ребенка. По-моему, ты не точно цитируешь. Но? У Шекспира сказано: больней, чем быть укушенным змеей. Главное, не как сказано, а что сказано. Ну, не ссорьтесь, не ссорьтесь, ради бога. От ваших ссор у меня голова болит. А я не ссорюсь. Я не ссорюсь, я просто пытаюсь переубедить мисс Всезнай. Ой, папа, сейчас ты скажешь, что надо выходить замуж за банковский счет. А я не вижу беды в том, чтобы выйти замуж за богатого человека. Я никак не могу понять, что здесь дурного. Единственное, что я для тебя хочу, это честолюбивого и работящего мужа, который, не знаю, который бы оставил свой след на земле, а не деревенского увольня, который готов всю жизнь копаться на своей ферме, выращивая арахис. Грецкие орехи. Ты когда-нибудь кончишь меня учить? Но, папа, Джон выращивает грецкие орехи. Спалдинг! Мистер Спалдинг! Что такое? Идите сюда! Смотрите, летит! Летит и, кажется, идет на посадку! Вот, Джон! Джон! Кто идет на посадку? Космический корабль! Джон, ты не слушал моего обзора. Неопознанный летающий объект – это не корабль. Нет, это метеор. Мистер Спелдинг! Миссис Спелдинг! Эллен, ну идемте! Идемте скорее! Идем, я прошу вас! Идемте, Роджер! Идемте! Роджер, идем! Боже! Боже, действительно что-то падает! Роджер, оно не раздавит наш дом! Может быть, нам спрятаться в погреб? Если это не метеор, значит, оптическая иллюзия или случай массового гипноза. Папа! Это настоящий космический корабль. Я точно уверена. Нет, нет, это аэростат. Конечно, да? Конечно, это аэростат. Генерал только вчера говорил. О! Это... Приземляется! Приземляется! Нет, нет, нет. Срочно надо вызвать полицию и войска. Я сейчас позвоню! На мои розы.